Это с одной стороны. С другой, Тримезианский пояс даже не граница. Это вообще не территория Объединенных Наций или Конкордии. Что делает эскадра ЮАТ возле такого важного стратегического гиганта, как планета Цандер? И что там забыли братья-клоны? Быть может, на пиратов охотятся? Да полно вам! Если бы по-настоящему хотели, прихлопнули бы как муху, при таком-то наряде сил. Назревает нехороший вывод. Пираты кому-то выгодны. Пиратам разрешают нарушать безобразие, несмотря на то, что это приводит к гибели больших человеческих жертв, как говаривал наш военный острослов, пилот-инструктор Булгарин. Тогда кто этот кто-то? Я понимаю, почему так вяло действует Эрмандада или мой родной концерн DIR и ему подобное. Во-первых, кишка тонка для ведения полноценной войны. Во-вторых, под предлогом борьбы с инсургентами можно рассчитывать на госдотации. Да и списывать под пиратов можно все что угодно, не хуже, чем под стихийное бедствие. Но куда смотрят официальные государственные круги? Уж не прав ли Блад, когда говорил о неких теневых структурах и теневых интересах в самом сердце власти? Кормчий, как я тогда понял, вообще очень во многом был прав, многое знал и о многом верно судил. Да, Блад был монстром, но я не мог не восхищаться, глядя на дерзкий размах его замыслов и предприятий. Все мы восхищались, если честно. Его авторитет среди пиратов возносился, как айсберг над морской гладью в штиль. Взять хотя бы компанию Гипернова X-Cargo Systems. Это была настоящая полноценная коммерческая структура, абсолютно легально занимавшаяся межпланетными перевозками. Именно поэтому все мы получили настоящие чистые документы. Чище, собственно, и некуда. И таких фирм было много. В Тримезии Блад был разбойником, который угонял звездолеты, грабил, торговал контрабандой в промышленных масштабах. Но стоило ему пересечь границу, и он превращался в Джереми Кревски, солидного коммерсанта, директора и соучредителя самых разных, неизменно успешных предприятий. В общем, святее римского папы. Вы не поверите, он даже благотворительностью занимался. А в системе Шао при этом у него была целая армия. В 2613 году синдикат был мелкой шайкой на развалинах компании White Cross. Их было меньше 50 человек. Но всего через год армия Блада насчитывала уже 500 головорезов. А в 2617 его уже заочно приговаривают в Конкордии к смертной казни, после того, как он атаковал небольшой конвой, захватил транспорт и сумел смертельно ранить полноценный фрегат. К 2620 году число действительных братьев синдиката 3Х приближалось уже к 5000. Опасный, очень опасный человек. А я в его полной власти. Тогда на борту Лады в моей голове окончательно сформировалось решение о побеге. Надо было валить, все равно куда. Хреновая перспектива вырисовывалась в этой компании. Особенно под аккомпанемент далеких пока еще громов приближающейся всемирной грозы. За грустными размышлениями прошел полет, и незаметно навалился октябрь. Кому желтолистый и прохладный, но для космических бродяг неизменно кондиционированный и монотонный. Мы прибыли на Землю. Англичане, верные традициям, назвали лондонский космопорт, не мудрствуя, Хитроу-2. Хитроу-1 принимал флугеры и дирижабли. На втором гнездились звездолеты. Никогда не был в Англии. Слышал, что здесь холодно и туманно. Однако октябрь поразил нас теплом и бурной гаммой желтых, красных и оранжевых цветов, которые нарядила остров властная осень. В самом деле было тепло, Гольфстрим, печка Атлантики, работал исправно. Мы ехали наземным такси, и я все глаза проглядел, смотря, как модерн предместий и Ист-Энда уступает древней штукатурке старого Лондона. Ряды домов тесные и компактные, мешанина узких каменных улиц без единого дерева и озера муниципальных парков. Атлантическая директория, в состав которой входит Англия, вполне заслуженно считается у нас отсталой. И, если можно так выразиться, наименее репрезентативной в отношении современности великорасы территории на Земле. Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон. С чем, кроме как с затхлым захолустьем, ассоциируются у вас эти пыльные топонимы? Однако я так успел соскучиться по земле матушки, что мне и Лондон был в радость. История, старая уютная история, ворвалась в меня вместе с воздухом земли, которым я дышал и никак не мог надышаться. Я был дома, дома! Не верил в это, но упрямый факт вопил: «Здравствуй, Андрей!» В уши, в глаза, в ноздри, в самый вестибулярный аппарат. В бок уткнулся острый локоть Дока. «Ну что, освоился? Больше не дергаешься?» — спросил он своим обычным насмешливым тоном. «Отстань от парня, Док!» — заступился Салман. «Да ты погляди на него! Он же до сих пор не верит, что оказался на земле. Не веришь, а?» Я промолчал. Вместо меня ответил Блад. «Риторический вопрос, Док. Конечно, не верит. Я бы тоже не поверил. Зато погляди, как тиха и романтична мисс Вилсон. А ведь расстроилась, наверное, что мы не полетели в ее родной Бостон. Что вы, мистер Кревски, здесь так мило!» Отозвалась Фейри, вживаясь в роль. Она и в самом деле была необычайно молчалива. Сидела локоть в колено, кулак в подбородок и разглядывала пейзажи. А меня не разглядывала. И почти не общалась, что не могло не радовать. «Приехали», — сказал таксист через интерком из своего застекленного гнезда. «Отель Святого Жиля, Бетфорд-авеню. Как заказывали?» Древняя гостиница. Судя по архитектуре, ей было не менее 600 лет. Ну что же, если чем Англия сильна, так это почтением к истории. Рядом, например, располагался музей преступлений британского империализма Биг Бен, который я и посетил этим же вечером. Залы и экспонаты, экспонаты и залы, как следы ботинок английских солдат, отмечали путь колониальных войн того времени, когда Британия была самым большим мишкой на планете. Ох и давно это было, но награбили, снимая шляпу. А потом начался командировочный ад. За 6 суток мы не присели. Star Trust Bank, Financial Community, отделение Банка Манхэттен, пафосные офисы, совещания, холеные лица, костюмы и кресла, кофе-брейки и деловые обеды слились в один ком, сияющий позолотой и хрустящий, как 50 миллионов терра наличными. Именно столько в каждом отдельном случае требовал Блад, то есть мистер Джереми Кревски. «50 миллионов?» «Хм», — отвечали ему. «Да вы взгляните на график. Вот динамика развития. Вот статистика. Взгляните на документы. Нам всего 5 лет, а мы уже один из крупнейших перевозчиков Синапского пояса», — говорил мистер Кревски нагло и уверенно. «Но далеко не самый крупный». «Хм, и всего 5 лет. Фирма имеет слишком недолгую историю». «Зато какие перспективы! Мы отвечаем имуществом компаний, а это целая флотилия звездолетов. Кроме того, я готов взять обязательства на 25% годовых». «25%? Простите, но по третьему Московскому кодексу мы не можем брать больше 5. Ну, я полагаю, улыбался Кревский Блад, мы сумеем утрясти эту небольшую формальность. Ну, если речь о 25%. И нам давали кредит. Воистину прав был классик, говоря, что ради прибыли капитал пойдет на любое преступление. И Кормчий был прав, когда избрал своей целью банки Атлантической директории. В России его бы просто арестовали. На космической периферии никто не дал бы столько денег ни под какие проценты. Короче говоря, к вечеру 6-го трудного дня счет компании «Гипернова» потяжелел на 600 миллионов терра. Нам отказали лишь в 2 местах из 14. Вот это КПД! Я трогал себя и больно щипал, чтобы удостовериться, что не сплю. 6 дней — 600 миллионов! Вот где настоящее пиратство, думал я. Размахивать пистолетом на большой дороге — устаревшая романтика. Вечером мы сидели в баре отеля без задних ног и питались отменной андабанской едой. Я никогда не пробовал этой хитрой кухни, где летающую рыбу умели превратить в тушеную морскую курицу, а мякоть исполинского плотоядного гриба в мясо броненосца-грибоеда и наоборот. Полный восторг, особенно учитывая богатырские размеры порций. Хитрый док-скальпель воспользовался моим статусом кулинарного чайника и подсунул попробовать вот этот зеленый стручок, который оказался каким-то особо внеземным перцем термоядерной остроты. Сначала я думал, что сдохну. Потом с четверть часа заливал огонь от пищевода до прямой кишки пивом, отчего становилось все хуже. Эти сволочи ржали и предлагали мне еще. Потом Блад выключил кнопку весело, и мы заговорили о деле. В баре было многоголосо и так шумно, что даже сферу тишины включать не пришлось. Прослушать нас здесь было просто нереально. Особенно помогала группа немцев, человек 20, которая смотрела по визору игру в ножной мяч. Веселые немцы хлестали пиво из литровых кружек, оглушительно рыгали и дружно орали слово «Шульц», непонятно зачем закрывая лбы ладонями. Словом, гам стоял штормовой. — Салман, докладывай, как твои дела, — приказал Блад. — Все путем, босс. Завтра отправляются 24 истребителя «Сокол», 10 штурмовиков «Красный гром», и я даже достал 4 новых десантных кирасира. Полный комплект, вооружение, запчасти, все дела. Прикрытие обычное. Флугеры для самообороны звездолетов компании. Даже врать почти не приходится. Канал поставки тоже обычный, через Большой Муром. Плюс взял по случаю 620 дейтериевых заправок для флугеров. 40 тонн топлива. И 5 полных контейнеров запчастей для Черного Грома. Ха, пусть Михальский порадуется. Еще достал комплект запчастей для Хагена. Не спрашивайте, как и где. Это для румянцевского коня. Эй, Румянцев, можешь не благодарить меня? Ха-ха, кишки горелые. Спасибо, сказал я. 4 кирасира, воскликнул Блад. У нас осталось 3 дня. Достанешь еще столько же, и я куплю тебе мороженое. Отлично, просто отлично. Учитесь работать, коллеги. Можно подумать, — сверкнула глазами Ферри. Пока эти старые пердуны трахали меня глазами, ты им лапшу на уши вешал. Если бы не я... Блад похвалил ее. А потом все выпили за успех, потому что возможность связанной беседы временно упала до нуля. Команда, за которую болели немцы, забила гол. Минуты 2,5 они ревели так, что все мои космодромные впечатления померкли.